Художник и следы медведя. Однажды жрец Хаваншита позвал к себе Читана. Долго пробыл юноша в типе жреца, а когда вечером вышел из нее, то был молчалив и задумчив. Но он все-таки разыскал Харку и сообщил ему, что будет сопровождать жреца в далеком походе. «Разве он в этот раз не берет с собой Шонку?» — удивился мальчик. «Не Шонку, а меня он берет с собой», — с гордостью ответил Читан. Харка порадовался за друга, стараясь заглушить в себе тревогу, которая появлялась каждый раз, когда что-нибудь затевал Хаваншита. «Я должен тебе сказать», — продолжал Читан, — «что Хаваншита отправляется на север, чтобы встретиться там с могущественным жрецом Татанкой Ятанкой и посоветоваться с ним о том опасном загадочном чудовище, которое поселилось в наших прериях». Харка был поражен значительностью поручения. «С Татанкой Ятанкой?» «Да, так говорю я. И это действительно важное дело». «Ты прав». Друзья расстались, а через два дня Хаваншита в сопровождении Читана с Типи и лошадьми отправился на север. На седьмой день после отъезда Хаваншиты сын старой антилопы, который уже стал воином, прибыл из разведки и сообщил, что приближается белый человек, и с ним один краснокожий. «Белый человек! Впервые к ним едет белый человек!» Старая антилопа, чужая раковина и еще четыре воина были посланы навстречу незнакомцам. Все мальчишки спрятались на окраине стойбища, чтобы получше рассмотреть незваных гостей. Всадники еще казались маленькими точками, но уже было видно, как их окружили высланные вперед воины, и все вместе они двигались к стойбищу. Скоро группа приблизилась настолько, что уже можно было всех рассмотреть. Внимание Харки привлек белый мужчина. У него на голове был какой-то невообразимый перевернутый горшок. По всей видимости, о таком рассказывал Курчавый и называл его шляпой. На всаднике не было длинных легин, зато его мокасины доходили до колен. На нем была куртка, застегнутая на пуговицы. Пуговицы Харка видел впервые. За спиной незнакомца висел на ремне мацавакин. Белого сопровождал индеец. Лицо его не было раскрашено. Волосы, как и у дакотов, уложены на пробор. На нем были только легины и мокасины. Кони белого и индейца отличались от мустангов дакотов. Они были крупнее и не такие мохнатые. Всадники проезжали совсем рядом с молодыми собаками, но мальчики лежали спокойно, и ни один из них не произнес ни слова. Харка всматривался в лицо белого под широкополой шляпой. Оно было опалено солнцем и по цвету почти не отличалось от лиц индейцев. Но что особенно поразило Харку, это голубые глаза и борода. Харка еще не встречал голубоглазых людей. Борода растет и у индейских воинов, но очень редкая, и они выщипывают ее отточенными краями сложенных раковин. Почему этого не делает белый? Может быть, он боится боли? Волосы у него были не черные, а светло-желтые. Курчавый рассказывал, что у белых людей бывают волосы разного цвета, не только черные, но и желтые, и даже коричневые. Как это смешно, желтые волосы! Он, наверное, потому и носит эту шляпу, что стыдится своих волос. Зачем же еще носить такую штуку? Индеец, как и все настоящие мужчины, был черноволос и без бороды. Он был много моложе белого, которому Харк отдавал лет 40. На шее у индейца было ожерелье, которое очень понравилось Харке. Оно состояло из блестящих и прозрачных камушков разного цвета. Харка тут же сочинил для них имена: утренняя зорька, голубая вода, солнечный луч, молодая травка. Узкое лицо индейца не выражало ничего, кроме холодности, может быть, гордости. Горькая складка залегла в уголках его рта. У него тоже был мацавакин. Может быть, удастся поговорить с этим воином? Когда всадники миновали их, ребята покинули свои места и прошмыгнули к Типпи. Все обитатели стойбища собрались на площадке. Как и полагается при встрече с незнакомыми людьми, лица их были невозмутимы. Мататаупа стоял перед своей типи. Всадники спешились, и чужая раковина подвел их к вождю. Мататаупа дал знак чужой раковине, и тот заговорил. «Имя этого белого воина — далеко летающая птица, волшебная палочка, умелая рука», — сообщил чужая раковина, успевший по дороге расспросить путников. «Но белые братья белого воина называют его Дан Моррис. Как и говорит само имя, далеко летающая птица, белый воин прибыл издалека. Он посетил многие города белых людей и видел разные племена краснокожих. Он был гостем в палатках многих вождей. У него есть Мацавакин, которым он мог бы убить любого врага, но он любит мир. Он слышал, что род медведицы славится отважными охотниками и великими воинами, и потому пришел к ним. Путь ему указал этот воин и вождь, который уже 5 лет как стал его братом». Мататаупа присматривался к незнакомцам. «Хау», — сказал он, — «далеко летающая птица может остановиться в нашей типе и рассказать нам, чей язык передал ему весть о людях рода медведицы». Этими словами вождь сделал пришельцев своими гостями. Харка подошел к лошади индейца, чтобы отвезти ее в табун. Чужая раковина подошел к коню белого. Однако прибывшие показали, что знакомы с обычаями прерий, и, не отвергая помощи, сами отправились за конями, чтобы посмотреть, где они будут пастись. Пока шли от табуна в типи, ни Харка, ни чужая раковина не начинали разговора, но далеко летающая птица, этот человек с желтой бородой, дружески улыбнулся Харке. Хотя Мататаупа и дал понять, что хочет послушать пришельцев, до этого было еще далеко. Прежде всего действовали законы гостеприимства. Унчида, Шишока и Уинона приготовили угощение. Когда наступило время приниматься за еду, Мататаупа набил трубку табаком из листьев красной ивы и, раскурив, пустил по кругу. Только после этого он положил гостям мясо, сам же оставался внимательным хозяином. Лишь когда гости насытились, он принялся за еду. Харка, Харпстена и чуть в стороне от них Шонка сидели у стенки типи. После еды Белый вынул из кармана что-то похожее на коричневый сучок и раскурил его. Индейцы достали свои трубки, а чужая раковина с удовольствием взял предложенные ему далеко летающей птицей коричневый сучок и тоже раскурил. «Белый воин, далеко летающая птица, умелая рука, волшебная палочка, совершил большое путешествие», — начал Мататаупа этот вечерний разговор. «Это так, вождь», — ответил вместо Белого индеец на языке дакотов, но с акцентом. «Мы были в скалистых горах и оттуда пришли к вам». Мататаупа посмотрел на говорящего с недоверием. «Воины каких племен охотятся в горах?» — спросил он. «Воины племени шашонов». Мататаупа показал, что это ему известно. «Есть ли в горах дичь?» «Не очень много, но мы видим, что палатки рода медведицы хорошо обеспечены». «Хау, как имя моего младшего брата?» Такое обращение означало, что Мататаупа считает возможным поддерживать в разговоре дружеские отношения. «Мое имя — Длинное копье». «Кто же родители и братья Длинного копья? И где расположены их палатки?» «Мои родители и братья принадлежат к племени шайенов». Выражение лица Мататаупы изменилось, но он сдержал резкие слова, готовые сорваться с его губ. Белый, видно, догадался, что разговор принял опасный характер, и, чтобы исправить положение, сказал своему спутнику-индейцу несколько слов. Тот перевел. «Вождь Мататаупа должен знать, что я, Длинное копье, не принадлежу к тем шайенам, которые ищут стычек и пытаются проникнуть на поля охоты дакотов. Мой отец и мои братья мирно живут в своих палатках далеко отсюда, в Оклахоме, и не считают себя врагами ни дакотов, ни белых людей. Я покинул мою палатку 5 лет назад и с тех пор сопровождаю моего старшего брата далеко летающую птицу. Хау». Но, кажется, это объяснение не вполне удовлетворило Мататаупу. И Харка подумал, если длинное копье из мирных шайенов, зачем же он покинул своих отцов и зимой и летом бродит с далеко летающей птицей? Что-то тут не так. Мататаупа изменил направление разговора. На пути от скалистых гор к нашим типи далеко летающая птица и длинное копье не видели следов воинов, следов крупной дичи? При этом вопросе гости оживились. «Мы видели следы серого медведя, гризли». Мототаупа даже приподнялся. «Гризли? О, где вы видели его следы?» «В двух днях пути отсюда в сторону гор». «Следы были старые?» «Совершенно свежие. Вы посмотрели, куда они ведут?» «Да, мы это сделали. Почему вы не убили гризли? Или, может быть, медведь — тотемное животное далеко летающей птицы?» Белый улыбнулся в свою бороду. «Но я же пришел сюда не на медведя охотиться. Я хочу нарисовать моей волшебной палочкой портрет вождя», — ответил он, а Шаен перевел. «Ты волшебник?» «Он особенный волшебник, вождь», — ответил Шаен. «Позволь показать тебе портреты вождей Пауни и Шашонов». «Хао, пусть покажет». Гости вытащили из своих вещей сверток холстов и поднесли его поближе к огню. Белый развернул один сверток так, чтобы на него падал свет. Мототаупа застыл, словно завороженный. Мужчины и дети смотрели с любопытством, но не скрывали своего страха. Шишока закрыла глаза руками, чтобы не видеть колдовства. На полотне был в полный рост изображен вождь племени Шошонов. Он был как живой. Ярко окрашенные перья головного убора, казалось, шевелились от ветра на фоне голубого неба. Шаен развернул второй сверток, и в свете огня заблестел портрет вождя Пауни. Все непроизвольно поднесли руки ко рту, как это обычно делалось, когда слышали голос духа. «И оба вождя уже мертвы?» — спросил Мототаупа, еле шевеля губами. «Нет-нет, они живы», — уверил Шаен. «Здесь, на этой коже?» «Нет, они живы среди своих воинов». Мототаупа с сомнением покачал головой. «Но здесь их дух. Так что же, они живут двумя жизнями? Это колдовство?» «Да, они живут дважды, но на этой картине они никогда не умрут». «Хо! Колдовство! Долой! Вон!» Гости послушно спрятали холсты. И когда все снова уселись вокруг очага, Мототаупа заговорил. «Лучше мой белый брат пусть охотится на медведей, чем околдовывает краснокожих. Каждый живет по-своему, вождь». «Хау!» После продолжительной паузы Мототаупа спросил. «Далеко летающая птица не обидится, если я пойду искать следы его медведя?» «Далеко летающая птица и длинное копье не обидятся на тебя. Они готовы показать следы. Острые глаза различат и старый след. Позволь подарить этого медведя тебе для твоей охоты». «Хау, хау! Далеко летающая птица и длинное копье могут просить меня, Мототаупу, вождя рода медведицы, и я сделаю, что они попросят». «Хорошо, вождь. Мы хотим только одного — нарисовать твой портрет». «Нет». Мототаупа поднял руку, точно ограждая себя от опасности. Харка тоже испугался, услышав такую просьбу. Мототаупа, однако, быстро взял себя в руки. Он встал полный достоинства и произнес. «Я сказал. Белый человек тоже сказал свое желание. Он получит мой портрет, то есть мою жизнь. Пусть будет так. У Дакоты не меньше мужества, чем у Пауни или Шошона. Но одно условие. Белый человек нарисует меня не раньше, чем я уложу медведя». Желтая борода мотнул бородой и что-то сказал Шаену. Тот перевел. «Мы принимаем это условие. Мототаупа — великий охотник, и он уложит этого свирепого зверя». По губам Мототаупы скользнула хитрая усмешка. «Я — великий охотник. Откуда об этом знают мои новые братья?» Шаен нахмурился, но Белый что-то сказал ему, и индеец перевел. «Мы знаем об этом от белых людей, которые делают дорогу для огненного коня. Прежде чем отправиться в скалистые горы, мы посетили их». «Кто меня там знает? Кто мог обо мне рассказать?» «Все, с кем мы говорили. Воины рода медведицы, — сказали нам, — хорошо поохотились на бизонов, и они знают большую тайну». Харка, как и все окружающие, внимательно слушал беседу, но когда Шаен произнес слова «большая тайна», Он вскочил и подбежал к гостям. Это было против всяких обычаев. Такое своеволие взрослые могли не простить мальчику и прогнать его. Но Харка все-таки подошел к огню, словно подчиняясь неодолимой силе. Мототаупа посмотрел на него с удивлением, но промолчал. Харка подошел к Шайену. Он указал на один из камней в ожерелье индейца, на тот, что блестел, как полуденное солнце, и, стараясь встретиться взглядом с Шайеном, спросил: «Большая тайна? Какая? Это?» «Ты думаешь об этом камне?» — тихо спросил Шайен и с горечью сам же ответил. «Да, это золото. Белые люди хотят его иметь? Они хотят захватить поля нашей охоты?» И прежде чем Мототаупа успел прогнать Харку, заговорил Белый. «Юноша», — произнес он ласково, и Шайен принялся переводить его речь. «Мы не хотим захватывать ваши поля охоты. Посмотри сюда». И он вынул два свертка и высыпал из них блестящие монеты, каких еще никогда не видели индейцы рода медведицы. «Посмотри сюда. Вот золото, а вот серебро. Я, по мнению многих белых, богатый человек. У меня достаточно золота, но я никому никогда не угрожаю и не собираюсь никого обкрадывать. Я не хочу ничего другого, как только рисовать картины. И этими картинами я сам околдован. Но ты, юноша, прав в своих опасениях. Когда кто-нибудь владеет такой тайной, лучше всего молчать. Слишком много разбойников и воров». Харка кивком головы поблагодарил желтую бороду и отошел на свое место. «Хау», — сказал Мототаупа, — «это так. Я вижу, что ты, белый человек, справедливый воин. Я буду охотиться на медведя, и ты нарисуешь мой портрет». Едва наступило следующее утро, как в типе вождя все были на ногах. Далеко летающая птица, желтая борода, думал, что охотники сейчас же отправятся в поход, но он ошибся. Вождь созвал воинов на танец медведя, чтобы умилостивить дух гризли. Он надел на себя шкуру бурого медведя, которая висела в его типе, и вышел на площадку, где собрались еще 20 воинов, также одетых в медвежьи шкуры. Воины образовали круг, склонили спины и принялись топтаться вперед и назад, издавая рычание и фыркая. Они в самом деле были очень похожи на медведей. Вокруг них собрались все обитатели лагеря. Харку очень интересовало, что будет делать желтая борода. А тот вытащил из кармана что-то напоминающее белую кожу и принялся чертить на ней волшебной палочкой. Художник заметил, что мальчик наблюдает за ним, и подозвал Харку. Он показал свои наброски и поманил переводчика, длинное копье. «Вот, смотри, мальчик, так рисуется картина. Но это не больше, чем только картина. Такая же картина, какие вы рисуете на бизоньих шкурах ваших палаток, синими, желтыми и красными красками». Харка получше рассмотрел набросок. Художник изобразил на нем танец медведя. «Я думаю, это так», — спокойно ответил он художнику. Некоторые воины обратили внимание на этот разговор, и лица их вытянулись, но никто не сказал ни слова. Медвежий танец продолжался до полудня, и затем охотники отправились в путь. Их было четверо — Мототаупа, длинное копье, старая антилопа и еще один известный воин рода. За вождя остался брат Мототаупы — оперенная стрела. Четверо охотников вместе с длинным копьем отправились на запад. Молодые собаки проводили их. Когда они вернулись, далеко летающая птица подозвал Харку и попросил, чтобы они поиграли в свои обычные игры. Был принесен плотный кожаный мячик, появились ясеневые клюшки, и на площадке, где только что исполняли танец медведя, началась игра в травяной хоккей. Входы в две расположенные по сторонам типи служили воротами. Веселая возня и крики привлекли много зрителей, а потом Харка предложил молодым собакам показать гостю, как они стреляют из лука. Он попросил далеко летающую птицу нарисовать гризли. И когда художник быстрыми мазками кисти набросал на холсте изображение серого медведя и картина была вынесена из степи и укреплена на шесте, ребята приумолкли. Они смотрели на изображение медведя широко раскрытыми глазами. «Дух медведя! Дух медведя!» — закачали головами взрослые воины. «Что случилось?» — спросил Белый чужую раковину. «Я плохо нарисовал, картина не удалась?» «Слишком хорошо», — ответил чужая раковина. «Люди боятся колдовства». «Тогда я сам разрушу это колдовство», — сказал Желтая Борода. «Воины-дакоты должны знать, что не надо бояться картины». Он принес свое ружье и остановился на расстоянии не менее 100 шагов от картины. Харков встал рядом с ним и смотрел, как заряжается Мацавакин. Раздался выстрел. Медведь на картине был поражен пулей в плечо, дыра была хорошо заметна на полотне. Харка улыбнулся. — Ты недоволен? — спросил белый мужчина через чужую раковину. — Нет, — честно ответил Харка. — Этим выстрелом ты только раздразнил медведя, но не убил. Неужели так трудно из Мацавакина поразить цель? — Ты подзадориваешь меня, мальчик. Нет, дело здесь не в ружье, а в моей руке. Но покажи мне, как стреляют юноши-дакоты. Теперь, кажется, можно было не бояться колдовства. Красные перья расположились в 150 шагах от цели. Они стреляли точнее, и многие стрелы попали в тело медведя. Даже Шонка стрелял совсем неплохо. Далеко летающая птица не мог скрыть своего удивления. Потом стреляли молодые собаки с расстояния 80 шагов. Художник был поражен. Маленькие дети стреляли отлично, а малыш, который рядом с Харкой почти не был заметен в палатке вождя, сделал лучший выстрел. Его стрела вонзилась прямо в сердце медведя. Когда подошла очередь Харки, он выступил вперед. У него в руках был не только лук, но и копье отца. «Стрелой Харпстены этот медведь убит. Будем считать, что новый медведь появился на картине. Я хочу его поразить копьем». Он подошел чуть поближе к цели и размахнулся. Легкое охотничье копье с узким и острым, как нож, кремниевым наконечником проткнуло голову медведя точно между глаз и, пройдя через холст, упало далеко позади картины. Крики восхищения раздались вокруг. Изображение медведя было уже никуда не годным. Курчавый и чужая раковина унесли его в палатку. После того, как стих общий азарт, вызванный состязанием, снова зазвучали тревожные слова, и художник все чаще и чаще слышал слово «вакан», «таинственный». Он поймал и озабоченные взгляды. Сноска. Вакан. Тайна, относящаяся к вакантанке. Вечером художника пригласил к себе в типе оперенная стрела, брат Мототаупы. Харка и Харпстена тоже были тут. Потрескивал огонь в очаге, прекрасно пахло едой, и снова развязались языки. Темой разговора, естественно, были медведи и охота на них. А белый человек с помощью чужой раковины осторожно направил разговор на верования и легенды индейцев, сказания индейцев о медведях. И брат Мототаупе рассказывал о том, что большая медведица считается прародительницей рода медведицы. Мототаупа означает «четыре медведя». Он уложил их весной, подняв от зимней спячки. «Медведи совсем не такие, как другие животные», — говорил оперенная стрела. «У гризли, серых медведей, человеческая душа. В каждой из них живет воин. А человеческая душа — вакан, священная тайна». В полутемном помещении, в табачном дыму, плыли слова «тайна», таинственный. Всюду, где дакоты проходили через девственные леса и прерии, где жизнь их зависела от тысячи различных причин, появлялись духи, тайны. В эти тайны с детства привыкали верить, и они становились как бы совершенно реальными. На следующий вечер далеко летающая птица был гостем типа чужой раковины. И, конечно, Харка в этот вечер был у своего друга чернокожего Курчавого. Он постарался забиться в темный уголок, но по просьбе гостя и Харку, и Курчавого позвали к очагу. Далеко летающая птица расспрашивал индейского мальчика о союзе молодых собак, об играх детей, интересовался, как они представляют себе окружающий мир, и получал от Харки немногословные, но точные ответы. Чужая раковина был не такой хороший переводчик, как длинное копье, но белый и мальчики все же понимали друг друга. Когда художник расспросил Харку, кажется, обо всем, о чем можно было расспросить мальчика, он сказал, что готов и сам ответить на вопросы. А мальчики давно мечтали узнать, что это за ожерелье на шее длинного копья и для чего он носит его. «Это ожерелье», — ответил желтая борода, — «я подарил моему другу длинному копью за то, что он спас мне жизнь, вырвал меня из рук бандитов. Эти бандиты были белые люди. В ожерелье драгоценные камни и два больших зерна золота. В вашем лагере я могу говорить об этом спокойно, ведь здесь никто не обидит моего друга. Но когда мы приходим к белым, нам приходится объяснять, что ожерелье не представляет собой никакой ценности, что оно из стеклянных бус, а зерна — из меди. Тогда мы можем быть спокойны, что на нас не нападут грабители. Что вы еще хотите знать?» И уж раз желтая борода сам предлагал задавать вопросы, Харка решил спросить то, что давно мучило его. Почему длинное копье, вождь, покинул свое племя и уже столько лет путешествует по прериям с далеко летающей птицей? Кто же руководит охотниками шайенов во время охоты? Кто охраняет типи? Кто возглавляет совет воинов? Нелегко было белому ответить на эти вопросы. Но совсем не потому, что запас слов у курчавого и чужой раковины был не слишком велик. Трудность состояла в том, чтобы, отвечая мальчику, умолчать о многом, что ему еще рано было знать. «Мой друг Длинное Копье жил вместе с частью племени шайенов в резервации», — начал он, взвешивая каждое слово. «Резервация — это такие земли, где должны жить индейцы. Белые люди отвели им эти земли. Ни один белый не может заходить к ним, не получив специального разрешения от большого отца белых людей, живущего в Вашингтоне. И ни один индейец не может без такого разрешения уйти с этих земель. Индейцы, живущие в резервации, не охотятся. Они получают еду от большого отца белых. Кроме того, они разводят домашних бизонов и выращивают съедобные растения. Они не ведут войн, и им не приходится совещаться, так как за них все решают белые люди». «Вот там-то и не захотел остаться длинное копье?» «Да, он слишком любит прерии. Я посетил резервацию, и большой отец разрешил мне взять длинное копье». «Я понял», — сказал Харка и невольно припомнил горькую улыбку на лице Шайена. Длинное копье, молодой вождь, покинул свой народ, потому что не хотел жить там, где люди не могут охотиться, бороться за свою жизнь, совещаться. Значит, есть такие места для краснокожих. Хаваншита однажды рассказывал о чем-то подобном, и Харка воспринял тогда это как сказку. А вот теперь он собственными глазами видел краснокожего, который жил в таком месте. Художник заметил, какое тяжелое впечатление произвел на мальчика его ответ, и поспешил успокоить. «Тебе, Харка, не надо бояться, что такая же судьба ждет и дакотов. Ваш великий вождь заключил договор с большим отцом белых людей о том, что земли вокруг Блэк-Хиллса и дальше до реки Плат и Миссури останутся во владении семи племен дакотов». Харка вздохнул и, знаками поблагодарив гостя, отошел в сторону. Ему было очень обидно, что в разговоре пришлось прибегать к услугам переводчика, и он тут же попросил курчавого обучить его языку белых и начать немедленно, с завтрашнего же дня.